— спросил он унылым голосом, не удосужившись даже повернуться и посмотреть на часы. «Без четверти четыре». Он совсем как ребенок подумал о том, что до чая остался один час. Эта мысль вернула его на много лет назад, в детскую, в такой же вот полдень, когда небо на улице было как сейчас. Он постарался быстрее убежать от этой картины, столь явно выступившей перед ним из темноты, от того удушья, которое сопутствовало ее появлению. По окну детской с внешней стороны стекали тогда капли дождя, а с внутренней оставался расплывчатый след от его собственного дыхания. Нора, как и сейчас, сидела у камина с шитьем или с тетрадкой стихов, или с одним из прочих своих увлечений, которые позволяют ей быть все время при деле. Он смотрел тогда на застывшую мертвенность того полудня, на мокрую от дождя чилийскую араукарию, видневшуюся на фоне небесной сырости. Он спросил тогда, сколько времени? А Нора ответила, посмотри сам. Но ему не захотелось поворачиваться. До чая оставалось не меньше часа, а делать было совсем нечего. Он чувствовал, как на него навалились мысли обо всех полуднях его жизни. Все же мальчиком он ощущал себя в большей безопасности. Мужчина беззащитнее мальчика. Он не мог тогда, давно, к счастью, не мог, увидеть себя через 30 и более лет, стоящим уже около другого окна, но в таком же ужасе перед навалившейся скукой, как и тогда думающим о том, что делать-то нечего, да еще и отягощенным грузом воспоминаний. Эсме жаждал перемен. «Во сколько вернется Энджел?» — спросил он. «Думаю, где-то около 6». «Любых перемен, хоть бы и самой смерти», — внезапно подумал он. Мысль эта так четко сложилась в слова внутри его сознания, что Эсме испугался, не высказал ли он ее вслух. «Когда Энджел вернется, я поговорю с ней», — решил он. «Скажу ей, что у меня должны быть деньги. Она обращается со мной, как с ребенком. Это до добра не доведет». Эсме безучастно попытался представить себе, какова может быть ее реакция. Он наконец-то научился смотреть со стороны на свою гордыню и мог с интересом воспринимать все, что бы она ни сказала. Он даже с надеждой ждал бури, которая довела бы его восприятие сегодняшнего мрачного дня до некоторой кульминационной точки. Часы не могли вечно тянуться в столь же унылом ритме. Темп должен был ускориться. Принятое решение оказалось для него стимулом. Эсме почувствовал огромное облегчение от мысли, что он ей все выскажет и переложит эту ношу на нее. Ему казалось, будто деньги почти что у него в руках. Хотелось, чтобы Энджел быстрее пришла. Теперь стало легче коротать время, было чего ждать. Он принял решение и старался переключиться на что-то другое, боясь передумать. Жена слушала его, склонив голову, как будто она была опозорена. Когда писательница вернулась после своего неудачного визита, Эсме, не удержавшись, последовал за ней в спальню. Энджел подумала, что у него хорошие новости, так ему не терпелось с ней поговорить. «Что ж, по крайней мере, мне не приходится ничего из него вытягивать и идти для этого на всяческие уловки», — подумала она. В основе его признания.